9 апреля. Урусвати может спокойно принимать все. Насколько самоуверенность в действии благословенна, настолько самомнительность губительна. Самомнительность враждебна простоте. У вас нет самомнительности. Даже большие умы подвержены этой болезни и в труде должны возвращаться лишний раз, пока не сотрут этой шелухи. Никто из братства не страдает этим. Одно из условий мешающих — отсутствие простоты. Можно носить лапти и не быть простым. В простоте можно величайший храм построить. Христос и Будда ничего иного не говорили, и благо, если дух трепещет этими заветами. Сказано на мое замечание, что эти три завета мне наиболее близки. Днем Лама М. принес изображение Будды и сказал, что он имел сон. К нему пришла Тара и указала ему отнести госпоже, живущей в Потанге, изображение Будды, стоявшее на алтаре в его помещении. Радость моя была велика, ибо не могла найти изображение Будды таких значительных размеров. Не подозревайте ламу, ибо по указу Христа сестра Ор послала его, дабы рядом с Христом зажечь новый огонь Будды. Лама прав, ибо наши восточные братья называют сестер Тарами. Они несут материнское начало. Вообще, рассматривая символику Востока, можно найти детали Шамо и Гоби. Конечно, мусора сверх меры. Некоторые могут все испачкать. Не удаляйся от сна. Полезнее пропустить, нежели отягощать центры. Луч стал мостом. Нужно усвоить его теперь в жизни. Аппарат есть первичная ступень, истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Для тебя будет обычно, и через тебя для сотни людей. Вооружить человека без единой машины — это ли не завоевание? На мой вопрос, верно ли мне показалось сегодня ночью, как треск надо мною? Лучи скрестились. Борьба лучей тела и духа. Обычное явление, но очень хорошо, если уже заметила. Также услышала странный скрипучий звук, когда вслушивалась в идущие слова. Передвижение цветов садовником. Почему голоса казались как бы придушенными? Тоже из подземелья. Тоже замечательный результат. Почему не слышу длинных сообщений? Слушая длинное содержание, отвлечешься от разнообразия голосов и ощущений, и опыт космической новизны превратится в личное поучение. К чему записывать формулы мировых образований, если их нельзя применить к земному плану? В каком положении лучше слушать? Только не на спине. Сейчас надо избежать чрезмерного отягощения хребта. Когда увижу ясно ММ, когда лучше постучусь, ибо всегда близко. Если бы лучи мои заслонили опыт, было бы прискорбно. Неужели нельзя чередовать лучи ММ с лучами братства? Тогда мы разлетелись бы в черепки, я не понимаю. Очень просто, стакан можно наливать лишь до краев. Я понимаю, что для меня это может быть опасным, но для других почему? И многое другое. Как нетрудно мешать великому сроку, когда все части собирались тысячелетиями. Через тысячелетия намечается нить плана. Пряжа совершенна при соотношении частей. Лучше до завтра.